Юрий Никитин. Белькин дома. Крайний. Машина медленно, как закатывающийся в лузу шар, подъехала к подъезду. Спасибо. Дима Белькин протянул таксисту приготовленные деньги. Расшелушив сине-зеленые купюры, водитель кивнул. Всего самого. Дима забрал из багажника пузатый рюкзак, похлопал металлический кузов отъезжающего такси, рука сама потянулась в карман за сигаретами. Сквозь дым он щурился на окна своей квартиры, медлил затушить горящий бычок. Майский ветер щекотал лицо. Со стороны школы слышались ребячьи крики и звуки шлепков футбольного мяча об ограду. Не обращая на Диму внимания, вдоль дороги гуляли мамы с колясками, ездили курьеры на самокатах, со двора выезжали машины. Распустившийся, как бутон, город цвел и тянулся к солнцу. Чуть больше полугода назад под вечер затрещал дверной звонок. Дима как раз собирался в душ, так и пошел открывать. С полотенцем через плечо, хотя дома были и сестра, и родители. На пороге стоял полицейский. Откуда-то сбоку вышел человек в гражданском. «Белькин Дмитрий Сергеевич здесь проживает?» Ему бы сказать «нет» и захлопнуть дверь или спросить документы. «Ну я». Гражданский представился сотрудником военкомата, скороговоркой выдал про мероприятие в рамках частичной мобилизации согласно такому-то указу, вручил Диме листок, полицейский протянул ручку. А через несколько минут он сжимал только что подписанную повестку и слушал бодрящегося отца. «Чего напряглись-то? Будто кроме него идти некому. Сказали ж, по стране 1%. Данные уточняют. Развели бардак в картотеках, ёлы-палы». Уточнение данных кончилось беглым медосмотром, предписанием прибыть к 9 утра с вещами и документами для прохождения военной службы и маминой истерикой. «Зачем он им, Серёж? В армию сразу после школы. Погулял немного и опять забирают. Не пущу, слышишь? Не отберут!» Внезапно Дима понял, что прикрывает сигарету ладонью. На срочке за год привычками не оброс, а тут 6 месяцев хватило. Западающие, не с первого раза прожимаемые кнопки домофона, писклявые звуки, похожие на выстрелы игрушки бластера, прохлада подъезда и знакомое эхо шаркающих подошв. Бурый, расцарапанный дерматин с отлетевшими по периметру кнопками. Дима до упора вжал тугой звонок, услышал с той стороны треск. В детстве ему казалось, что это дребезжит в проводах электричества. Суетливо завращался замок. Открыла взволнованная мама с повязанным на голове платком. «Димочка!» Тихо протянула она, боязливо обнимая подставившего щеку сына. «Хороший мой, вернулся!» «Ну, привет, ма!» Объятия мамы напоминали погружение в горячую ванну. «Ты чего? Хорошо все, видишь?» «Вижу!» Мама плакала, прижав мокрое лицо в пахнущий дорогой воротничок. Прошли в дом, грохнулся на пол отстегнутый от спины рюкзак. Дима с хрустом размял затекшую шею. Пока он неловкими от усталости движениями раздевался и привыкал взглядом к той самой обстановке, мама, заламывая руки, не уставала причитать. «Ты же никогда так не стригся! Тяжесть какая! А борода-то вон, как у козла! Ба, это у вас так надо? За ней же ухаживают, нельзя, чтобы... В угол, на газетку, грязные... Тише, не упади, миллионочек!» Не дав расшнуровать второй ботинок, она снова оплела его шею. От ароматного запаха выпечки Дима зажмурился. «Ну-ну, обнимаемся. А Катька?» «На луну свалила!» — раздался голос позади него. Катька стояла в проеме, нацепив фирменную ухмылку. Белобрысая, светлокожая, худая-худая, угловатая девчонка-подросток, а не студентка кулинарного колледжа. «Привет, дружочек!» Острые руки сестры зажали его в тиски. Скользнувшие вдоль лица душистые пряди защекотали нос, отчего еще больше захотелось в душ. «О, как же без тебя трудно, Димк! Не знаю, куда от них деться!» «Пусти, задушишь мне его!» Мама повела Диму на кухню. «Мы в комнате накрыли, а то у нас, глянь, какие перестановки!» Окна были обтянуты запыленным полиэтиленом. Шкафы и полки сняты, стены вместе с линолеумом ободраны. За выдвинутым холодильником виднелся прямоугольник новых узорчатых обоев. «Пол постелим, тогда будем заказывать», — щебетала над ухом мама. «Уже присмотрела столешницу, такую, чтобы на века. У них посудомойка по акции, или, по-моему, вообще в подарок. Слишком серо не будет. Обои, глянь, какие золотистые. Можно ему руки помыть», — перебила Катя. «Говоришь, не кормленный, а на обед солянка из болтологии». Дима промычал что-то вроде «хорошо», «понятно». Про ремонт сообщил ему в марте отец, когда он звонил домой с выданного телефона. Дима спросил, как дела, и в ответ услышал, что все отлично, его переводы доходят, мама начала откладывать на отделку кухни. «Её не угомонишь, Димк», — гудел папа из кнопочной Nokia. «Говорю, а у нас нигде тараканы вроде не лезут, сыростью не пахнет, чё это самое?» «Ой, ты не готовишь, не лезь». «Ну-ну, спасибо». Из разговора Дима узнал, что через неделю после того, как его призвали, в почтовый ящик еще раз кинули повестку на его имя. Пробирающий до мурашек горячий душ. Непривычная мешковатая одежда, слишком приторные, неземные запахи душистого мыла, шампуня, дезодоранта. Привыкну. День-два, все войдет в норму. В большой комнате стоял накрытый стол с салатом, нарезкой и икрой. Дима отметил, что за стеклом серванта появилось больше его фотографий. «Нормально вам так готовить?» — обратился к сестре Дима, доставая из тумбочки телефон, обмотанный шнуром от зарядки. Старенький покоцанный андроид, без привычных кнопок, ощущался в ладони тяжелым монолитным слитком. «Это самое вам? Сейчас еще пиццу принесет, а я на учебе кулинарии по горло наелась», — отвечала Катя, раскладывая приборы. «Хотя какая там практика? Полдня морковку чистим, полдня картоху. Вот это из меня поварёшка». Дима подключил зарядку, на ожившем дисплее высветилась батарея с молнией. «А ты...» — в голосе сестры проскочила запинка. «Как?» «Ну как, в порядке». «Скоро вернешься? «Там, наверное, надолго все. Надо, значит, надо». Звекнули доставаемые из серванта бокалы. «Доехал хорошо?» «Хорошо. Нас четверых сначала в тыл на кузове вывезли, кто-то за продовольствием поехал. Оттуда до Воронежа. Там поезда долго ждать, мы машину поймали, на четверых скинулись». «От Воронежа? И сколько?» «Почти 8 часов, это с пробками. Докинули до первой заправки на въезде. И оттуда такси вызвал, ребята на метро». «Нет, а...» 20, плюс 1,5 по Москве». 20? Грибануться? На четверых нормально. Он включил телефон, но не сумел разблокировать экран. «Ничего не понимаю», — пробубнил Дима и забросил слиток обратно в тумбу. «Ты тут местная легенда», — Катя обняла стриженную голову брата. «Соседи, как маман, встретят сразу про тебя. Что у Димы, что у Димы. А мы сами не знаем. Раз в месяц, если созвонимся, уже, блин, праздник. Новости вообще стараемся не читать, от всяких цифр спать не можем. И, блин, задолбали с этими слухами. Прям хочется в лицо разораться. Езжайте уже сами, а? Потом расскажете». «Катька, ставить негде». К ним забежала мама, держа в рукавицах противень с выпечкой. «Аккуратно, только из духовки». «Прямо из духовки? Не из холодильника? Так, подсоби лучше». Пока мама с сестрой резали пиццу, Дима прошел в их с Катей комнату. Его угол был прибран, монитор накрыт. Около кровати по-прежнему висел плакат с Фрэнком Лэмпардом. Дима выдвинул ящик, где лежали шнуры и зарядки от всех прошлых телефонов, привезенные еще школьникам из Анапы ракушки, рисунки комиксов. «Дим? А, не боись, твое барахло не трогали». Заглянула к нему сестра и тут же повернула голову. «Нет, не лег. Сейчас придет. Они уселись за стол, в центре которого десантировалась бутылка шампанского. «Этого без меня», — поморщился Дима от вида золотистой этикетки. Мама с Катей переглянулись. «Нам хотя бы откроешь?» — спросила мама. «Хотя бы открою». Сорвал он фольгу с горлышка. Зашипело в хрустале игристое, застучали о стол вилки. Катя, набив рот, жаловалась маме на учебу. «Два дня практики в неделю, два! А все остальное время сидишь и пишешь, пишешь. Меня скоро выворачивать начнет этими конспектами». Перед глазами начал расползаться кусок пиццы вместе с тарелкой. Голос сестры заглушил серый шум. Мгновение застучали в висках. Откуда-то стал нарастать протяжный свист. Подскочив с места, он схватил пульт, щелкнул по кнопке. «Продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольца приходит в единый пункт отбора на улице Яблочкова, который работает по принципу одного окна». Спокойный тон диктора заземлил. Беспокойство рассеялось, под ногами ощутился пол. «Не выспался, все нормально». Оглядев встревоженную маму и замолчавшую на полуслове сестру, Дима выдавил улыбку. «Катька, налей сока». Какое-то время ели молча, слушая телевизор. Неловкость исчезла, когда заговорили о родственниках. «С мальчиком познакомилась, в Крым укатила», — рассказывала мама про племянницу, обводя пальцем кружево скатерти. «На выпускной не пошла, сразу на вокзал, а там вот с друзьями встретил». «Они не на машине?» — доживав кусок, спросил Дима. «Если бы, на автобусе», — подперев подбородок, ответила Катя. «Фотки присылала. Парень мутный, капец. Тату с профилем Цоя, работает в симферопольском гостевом доме. Сам то ли из Новосиба, то ли из Омска. Короче, в теплый край потянулся». Ужин прервал загудевший электрический звонок. «Как хорошо-то!» Протиснувшись между диваном и столом, мама поспешила в коридор. «Аж на час пораньше», — глянула на часы Катька. «Цигель-цигель, ай-лю-лю!» С порога донесся хлопок входной двери и запыхавшийся голос. «Аварийка! Подгорела перемычка. Сделал им под один автомат. Пока хватит. Ночку то да сё. Завтра придет дежурный электрик, все спокойно поменяет. Ой, пакет держите. А где же? Где?» «Сержант Белькин в расположение прибыл». Димка с улыбкой протиснулся к отцу. Тот схватил его, притянул к себе. «Ну дождались, ну мужик!» Затряс отец руку в крепкой хватке. От его футболки исходил знакомый запах жженой проводки, с которым отец приходил после каждой смены. «О, как подкачался! Богатырь, в лепешку раздавишь! Матушка, закуску! Ну как ты? Давай, что можно! Ну, ну!» «Все нормально, бать», — чуть дрогнул уголок рта. «Добрался». Когда они под разговоры расселись за стол, отец достал из пакета медную бутылку. «О как!» — гордо произнес он, поворачивая коньяк этикеткой к Диме. «Смотри-ка, старейшина, э? Ставропольский, пятилетний. В красном и белом увидел, у нас во дворе. Пил когда-нибудь? Открой, понюхай». «Сержунь, он не пьет», — вставила мама, с раздражением косясь на появившуюся бутылку. «Как?» Отец нахмурил кустистые брови. «А вы ему газики наливали? Так ясно, что Димка такой кислятиной подавился. Ой, бабы, ну ты на них не обижайся». «Я ни при чем. Мама на гистенького захотела», — гоготнула Катя. «Лучше сока», — поморщился Дима так, словно только что выпил стопку. «Прям не лезет, извиняй». «Ну, брат, как знаешь». Привстав, отец налил себе рюмку. «Катюх, у тебя, Ир?» «Есть, вижу. Ну, Димк, теперь-ча мой любимый тост». «Хорош тебе!» — закатила глаза Катя. 20 раз слышали, пап!» «Давай, давай!» — бодро закивал Дима. «Я коротко. Практику будущих, внимание, электромонтеров. Одному показывают схему. Понятно? Ну, понятно. Ну, работай. Полез, значит, в проводку, а его как трахнет. Не насмерть, но так, бодренько. Что ж ты, балда, напряжение не выключил? Тот головой трясет. Так вот, чтоб дальше без напряжения». Дима захохотал не потому, что развеселился. Было приятно видеть, что отец не меняется. Запели, коснувшись друг друга бокалы, посыпались папины истории, шутки, каламбуры. «Поехали тут с моим Андреичем на вызов», — рассказывал отец, разливая по бокалам шампанское. «Бабуля, божий одуван, оставила заявку, мол, помогите трубку сделать. Ну, телефон домашний. Вы там осторожнее, ребятки. Ага, ребятки. Рожи мы обрюзгшие. В общем, провод через всю комнату тянется. Где подналичник заколхозен, где так выглядывает. Но сразу нашли. Дверью внизу перетерт. Лапшу эту соединили, Андреич репу чешет. Все ли? Может, еще где обрыв? А я Андреичу так. Ты на язык возьми, чтобы не ходить, не искать. И он, значит, тут же, потому как его челюсть щелкнула, я сразу понял, разрывов больше нет». «Ой, Сережа!» — цокнула языком мама, явно сдерживая улыбку. Дима с сестрой прыснули в голос. Когда Катя с мамой ушли на кухню, отец картинно вытянул шею, подмигнул сыну и с выдохом опрокинул новую рюмку. «Фух, по швам тресну». Откинувшись на кресле, он похлопал вздувшийся под футболкой живот. «Зря ты тоже не это самое. Вас-то там хорошо кормят». «Нормально», — вздрогнув, отозвался Дима. Он ожидал расспросов дальше, но отец уставился в работающий телевизор. «Хлебом обеспечивают не только военнослужащих, но и местное население. Воинский рацион на передовой крайне разнообразен. Доступны даже соленья, овощи и зелень». «Надо ж, поглядите», — усмехнулся отец. «Шведский стол, как в Турции». «Пап, вот сейчас не хватало», — оглянулась на экран, принесшая чайник сестра. «А я тут при чем? Это вы включили». «Шведского стола, конечно, не видать», — Дима пододвинул себе чашку, но мясо перепадало. «А-а-а, если уж на обед мясо нашим бойцам перепадает, за армию я спокоен». Потянувшись за пультом, отец выключил телевизор. Дима передернул плечами. Сели пить чай. Мама завела разговор о ремонте. «Думаю, полки открытые с подсветкой, но побюджетнее. Я попозже покажу, что выбрала. Только не над холодильником, а то не дотянемся, и все как сверху». «Да погоди, Ир, туда-сюда». Отец потянулся, чтобы налить. «Еще обои не поклеили, а у нее уже банки на голову». «Про банки речь не было. Надо же бюджет планировать». Отпила из чашки мама. «Сергунь, а у нас тут чай, вон кружка дымится». «Ну, дымится и дымится». Ословил и отец, икнул, провел рукой вдоль залысин, будто смахивая невидимую паутину. «Конец смены, ёперный театр. Не могу это самое в свое удовольствие». «Это самое, хоть каждый день», — хихикнула Катя. «Где, как не дома?» «В жизни столько не пил. На выходных пиво, вчера вино, сегодня коньяк, прости господи», — насупилась мама. «Мы тебя когда трезвым-то увидим?» «А что, сегодня повода нет?» «А вчера какой был?» «День майского жука». Катя отправила барбариску в рот. «Бжжж». «Я, значит, не могу с сыном выпить», — кивнул отец на притихшего Димку. «И еще поуказывай, Ир, чего мне делать? Сама развела бардак в доме. На что деньги пустили?» «Что?» — округлила глаза мама. «Как-как? Да ты на себя посмотри. Посмотри. Обстиран, поглажен, свеж. Или, по-твоему, чистые вещи на деревьях растут?» «Ну ладно, ладно уж». Прикрыв глаза козырьком ладони, Катя повернулась к Диме. «Опять». «Я в этих вещах, моя ненаглядная», — заплетался язык у отца. «Хожу не водку пить, а так-то денежек приработать. Ты б тоже хоть раз попробовала с кухни на божий свет выползти. Чай сколько там? 20 лет, как из декрета вышла». «Опять нажрался!» — резко скакнул мамин тон. Она схватила со стола ополовиненную бутылку коньяка, поспешила с ней на кухню. «Сколько можно? Что за сцены?» Не выдержав, крикнула Катя. «Дура! Не валяет самое!» Взревел отец, пробуя выбраться из кресла и вновь в него падая. «Ир! Ира! Ира!» Дима рывком поднялся со своего места, Быстрым шагом вышел из комнаты, влез в армейские ботинки и, не обращая внимания на окрики, хлопнул дверью. Вниз, вниз, вниз. Пролет, пролет, пролет. Гулко били по ступенькам тяжелые подошвы. Комок в горле никак не проглатывался. Отчего-то жег стыд, словно он сбежал из гостей, где до этого что-то разбил или перевернул. Будто погрузившись в сон, Дима шаркал ногами по залитым солнцем улицам, на автопилоте огибая один дом за другим, пока не улетел в кого-то, стоящего на остановке. «Осторожнее!» — отшатнулся мужчина. Рассеянный взгляд выхватил темно-бежевую футболку, штаны хаки и берцы, как у него, только новые, блестящие. «Простите, ради бога!» — пробормотал Дима и хотел пройти мимо, но вдруг заметил в ладони глянцевую листовку. «Зов, выбор героев. Хэштег своих не бросаем». Тут же находилась стойка службы по контракту. «И ты тоже». Оглядев Диму, мужчина кивнул ему на ботинки. «Вон, оба развязались». Перед тем, как скрыться внутри подъехавшего автобуса, мужчина помахал взятым на стойке буклетом. «Вам подсказать?» — окликнул волонтер под стойкой. «Зарплата, льготы, сроки». Мотнув, Дима проводил взглядом скрывающийся за поворотом голубой кузов. Ему вспомнился первый день в учебке, в палаточном лагере. Призванный 22-летний Дима, с учетной специальностью водителя, оказался среди всех самым младшим. Следующий после него по возрасту был старше на 10 лет. Не успели новоприбывшие скинуть рюкзаки, как кто-то закричал: «Тушите! Дрон! Вон в небе!» И едва успела разойтись паника, как тут же громыхнул голос командира: «Прекратить! Отставить! Это спутник!» Как он мог рассказать отцу, что продукты доставали у местных и готовили сами на костре? Что мылись, обтирая тело салфетками, а ноги теймуровой мазью? Что отпуск сперва не хотели давать? «Какое вам накануне контрнаступление?» Но потом, однако, одобрили. Почему? Никто не объяснил. «Вы не стесняйтесь, спрашивайте», — раздался тот же самый голос. Очнувшись, Дима перешел на другую сторону улицы, закурил. Он попытался вспомнить, что именно вывело его из себя, и не смог. Захотелось, как в первом классе, кинуться на руки к маме, обнимать отца и сестру, клясться, точно нашкодивший школьник, что все в последний раз, больше такого не повторится. Хотя ничего и не сделал. Скоро он вновь окажется на второй линии. Будет строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, отчитывая дни до следующего отпуска. Только бы вернуться. Только бы остаться. Вот же ж... Он отдернул ладонь от тлеющего огонька. Выкинув бычок в урну, Дима зашагал обратно домой.